Улугбек составил специальные таблицы, с помощью которых можно было без особого труда переводить даты одного летосчисления в другое. В его звездной книге можно было прочитать и о том, как определять расстояние между светилами. Это кажется поистине невероятным. Тогда, когда не было даже простейших астрономических приборов, Улугбек со своими приближенными умел определять угловые расстояния между небесными телами. Современные ученые, познакомившись с астрономическим трудом Улугбека, были поражены той точностью расчетов, которые производились в созданной им обсерватории. Мусульмане верят, что праведникам Аллах дает возможность после смерти войти в небесные врата, где их ждет райское блаженство. Улугбек сам открыл для себя врата познания неба, предвосхитив последующие достижения астрономии, намного опередив свой век. Религии рассеиваются, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на вечные времена. Эти слова Улугбека как нельзя лучше характеризуют его отношение к ценности научного познания. Понятно, что служители ислама восприняли их как величайшее кощунство. Будь на месте Улугбека не царственный правитель, ему пришлось бы дорого поплатиться за них. Подумать только, писание ученых он поставил выше божественного откровения. Более того, заявил об этом открыто, не таясь. И это правитель, возведенный на трон милостью Аллаха. И вновь перешептывались между собой муллы, осуждая Улугбека, и вновь они плели вокруг него сеть мелких интриг, стараясь при каждом удобном случае упрекнуть его в том, что он подает дурной пример окружающим, пренебрежительно относясь к религии Аллаха. Нет, Улугбек не выступал против религии. У него даже в мыслях не было подвергнуть сомнению ее истины. Он был сыном своего века, воспитанным в духе мусульманских традиций и следовавшим им всю свою жизнь. Более того, он опирался на ислам, будучи политическим деятелем, феодальным правителем, иначе и быть не могло. Ислам, как и другие религии, именем Аллаха освящал светскую власть. Он учил покорности, смирению, повиновению земным повелителям. Улугбек не мог не понимать, что религия — опора царского трона. Она помогает держать народ в повиновении. Но он пресекал попытки ее служителей подняться выше его самого, диктовать ему свою волю. Он верил в свое назначение, в то, что по воле Аллаха призван властвовать над людьми, и старался внушить это муллам. Улугбек сумел подняться выше повседневных забот феодального правителя, отделить истинные ценности жизни от временных, приходящих, проявить мудрость ученого, которую духовенство восприняло как гордыню. Муллы стремились к тому, чтобы простые смертные, даже правители, жили по их законам. Это приводило к постоянным конфликтам между светскими властителями и духовенством и в прежние времена. Тимур не останавливался перед расправой над теми духовными лицами, которые пытались стать вровень с ним. Без тени сомнения он рубил им головы, не чувствуя своей вины перед Аллахом. Он считал, что по воле Аллаха возведен на трон и вправе наказывать тех, кто не желает с этим считаться. Тверд был и его внук, не раз напоминавший муллам, что он облечен властью по воле Аллаха и не собирается ни с кем делить эту власть. Однако конфликт между ним и духовенством был куда глубже, чем это могло показаться с первого взгляда. Служители Аллаха выступали не только против правителя Улугбека, но прежде всего против мыслителя Улугбека, противопоставившего знания религии. Он даже осмелился заявить, что труды ученых имеют большую ценность, чем религии, которые уподобил туману. Он предпочитал проводить дни и ночи в обсерватории, проявляя в своих занятиях наукой большее рвение, чем в исполнении предписаний ислама. Именно в этом следует искать основную причину враждебного отношения мусульманского духовенства к Улугбеку. Он старался не обращать на это внимания. Он чувствовал свое превосходство перед духовенством и зачастую не считал нужным снисходить до мелких и пустопорожних словопрений. Улугбек ценил время, отданное им познанию мира, и не желал растрачивать его впустую. Он поставил перед собой великую цель и весь отдавался ей. Одна за другой ложились в стопу страницы его звездной книги, которой суждено было пережить столетие, а имя Улугбека поставить в один ряд с именами самых знаменитых ученых Средневековья. Глава третья. О, если бы не эти вечные войны, в которых приходилось участвовать повелителю Самарканда Улугбеку!